о вере, о доверии так говорил. Мол, от времени до времени наступает минута неотразимости коренных вопросов жизни. Все это знают, понимают, страдают, бьются головой об лед. У многих смотришь кое-какие замечания, примечания к вопросу о том, чего же, собственно, делать, что предпринять. Однако все только топчутся, кружатся, перебраниваются. Никто не решается поднять знамя. И не от недостатка мужества, а от скепсиса к самому себе. Ну что, дескать, я? Кто я такой, чтобы сметь? И вот тут-то возникает некто. Глеб Иванович, скрещивая руки на груди, как раз и изобразил этого некто. И возвещает городу и миру: «Не беспокойтесь, господа, доверьтесь мне, не беспокойтесь». Тотчас все мы из тины своей и выползаем на берег, как раки перед дождем. Возникает энтузиазм, вот как после Севастопольского погрома, после Крымской. Энтузиазм, да. Закипает деятельность. Лес рубят, щепки летят, и смотришь, на нивах шум работ умолк. А на дорогах рыщет волк с волчихой. Все те же коренные вопросы жизни нашей. Ну, тут уж мы, кто шибче, кто медленнее, уползаем в тину, как раки после дождя. Мысль наша ослабела, совесть наша пустоцветом, уползаем, стало быть, до следующего некто. Я не поддакивал. Люди не раки, прогресс неостановим, прогресс происходит. Далее, не прощая Ашинову ни загубленную идею, ни репрессии, осуществленных посредством Шавкутца Джайранова, я все же усматривал в нашем атамане жертву обстоятельств, фигуру трагическую, и не желал ставить его на одну доску с насквозь проплеванным французом Буланже. А тот, задумчиво отозвался Глеб Иванович, кончил самоубийством. Одни говорили, что причиной политическая фиаско, другие объясняли скоропостижной кончиной мадам Боневен. Буланже любил ее, любил, как редко теперь любит, и... А наш-то трагик, Ашинов, этот себе-то пулю в лоб ни почем не пустил бы. Бьюсь об заклад, никогда, ни почем. В чужой лоб, с полным нашим удовольствием. В собственный нет уж дудки. Ну, на себя, доктор, примерьте. Вы бы из-за любви, а? А мадам Боневен я никогда и не слыхивал. Но тут другое было. Я почувствовал спазму сердца, точь в точь, как годы, годы тому ночью на пустынном берегу Таджурского залива, когда падали звезды, когда мелкие волны лизали песок и гальку, а я больно, пронзительно, ясно сознал безнадежность моей любви к Софье Ивановне Ашиновой. В африканских записках она не раз упомянута, однако моя любовь к ней и в записках для себя одного писанных запечатана семью печатями. А так как Глеб Иванович мой меморий читывал, я и вообразил, что он эти печати сломал, и, вообразив, почему-то струсил, испугался, будто пойманный с поличным. Да и прострочил заячьей стежкой, что Ашинов был счастлив в любви, что жена его, Софья Ивановна, в девичестве была Ханенко из тех самых в Малороссии известных. Даже и гетман был Ханенко. Словом, прострочил не весь для чего, так, с постыдного перепугу. Глеб же Иванович, думая о чем-то другом, рассеянно молвил, что какие-то Ханенки живали в Чернигове, когда он, Успенский, учился в тамошней гимназии. Донесся звук больничного колокола, звонили к обеду, и я обрадовался концу нашего променада в дубовой роще. Чернигов — это отрочество. Родиной, детством была Тула. Он потом написал «Нравы Растеряевой улицы», так это про Тулу. Дом его деда стоял на улице Остроженской, близ тюрьмы. Одним концом улица впадала в Хлебную площадь, другим замирала у кладбища. Такая, стала быть, топография детства. Кстати сказать, доктор Усольцев касается в своей тетради предмета отнюдь не безразличного медикам, психиатрам, в особенности наследственности. Ныне, кажется, выражаются мудренее — генетический фонд. Едва Глеб Иванович, пишет доктор Усольцев, поступил в Колмовскую больницу, будучи в состоянии тяжелейшей депрессии, как Борис Наумович Синани, все же счел возможным расспросить его про дедушек-бабушек, о дядьках и тетках.